когда мы закончили институт с мужем, он сказал, я хочу попробовать переехать в Москву. Вот. И мы только месяц как поженились, мы собрали манатки, упаковали их, отправили их какой-то, как это называется, грузоперевозкой, вот что-то такое. А сами буквально с одной, вот у меня такая сумочка была, купили билеты и поехали в Москву. И пока шел поезд, я всю дорогу плакала постоянно. Хотя я очень хотела переехать в свое время, но в тот момент я поняла, что как я каждую субботу вижусь с мамой. Я среди недели несколько раз вижусь с тетей. Я забираю сестренку там со школы. Я гуляю с братишкой в определенные дни. Все эти мысли крутились в моей голове. До Москвы мы переехали, и там пока остановились у родственников, почти сразу я нашла работу. И, ну, то есть мне прям уже сказали, что мы тебя берем. И мы там были буквально 5 дней, и все дни я плакала. И мой муж сказал, это мой новоиспеченный муж, с которым мы только говорим, я так не могу. Где тебе будет нормально? Я не знаю, нигде, нигде. Я говорю, здесь хочу, и там. Ну, нет, я не могу, я здесь умру. А Москву я действительно... Я уже вот прям ставила эксперимент, я 4 дня максимум. Через 4 дня я начинаю болеть там. И все, и мы вернулись. Мы вернулись, нас встретили так, как будто мы вернулись из космоса. Как у нас долго не было. У нас был поезд до Можги. Я помню, приехал папа, привез нас. Мама тут наготовила, пришли родственники. Все были такие счастливые. Я думаю, что я дура рыпалась. Ты сразу не сказала, что я не хочу.